Глава 9. Я была уверена, что Хворостов у меня в кармане, что вечером мы позанимаемся на гитаре, а ночью я буду спать в его постели. Таков был план. И он сорвался, потому что этот придурок просто уехал. Просто взял, ничего мне не сказал и смотался в город. Скорее всего, яйца горят. Вот и поехал найти себе более безопасную подстилку. А невеста его, конечно, считает, что Мишенька отправился в город по очень важным делам. Да, конечно, наверняка его до конца недели не будет, а мне выслушивать нравоучения Ирины и галдеж Катеньки. Ее-то он, конечно, предупредил, а меня ставить в известность не обязательно. Хуже всего то, что ночью он мне начал названивать. Сначала я хотела взять трубку, а потом решила, что обойдется. Разговаривать с ним, пока он не покажет свой накачанный зад, я точно не буду. Тем более читать его сообщения. Нет, правда. Ни одного не открыла, хотя ломала дико. Ломает уже 2 дня. И, конечно, обида совсем нерациональна. Но меня раздражает, что в данный момент я ничего не могу сделать. Не могу просто прийти к нему в комнату и изнасиловать, связав руки, как он когда-то мне. Остается только представлять, как я вставляю нож ему в бедро и проворачиваю, слушая крики боли. Радует, что вариться в собственной злости не дает мне Катя. Она уверенной рукой руководит подготовкой к свадьбе. А вскоре приезжает ее деятельная мать. Вместе мы трудимся над планом рассадки гостей, выбором меню, ведущего, а также смотрим бесчисленное количество свадебных платьев. Ирина играет бесподобно. Хочется порой встать и начать ей аплодировать. Вот и сейчас она крутится и рассказывает историю знакомства с Сергеем. Даже мне интересно, как за несколько недель можно заставить подобного человека на себе жениться. Не думаю, что там великая любовь. Встретились мы на благотворительном вечере. Я, как обычно, была неотразима. Точно. Я тогда раньше ушла, живот прихватила. А поздно вечером появилась мамочка и заявила, что мы вступаем в игру. Одна из пираний на крючке. Учитывая мое тогдашнее состояние, я не сильно вдавалась в подробности. Увидела его и позвала на сцену, чтобы он толкнул речь. Он, конечно, обомлел от такой наглости, но речь сказал, отстегнул нашему фонду приличную сумму и пригласил меня на свидание. Как все просто. Просто удиви мужика наглостью, и он сразу позовет замуж. В момент, когда Ирина идет переодеваться в следующее платье, я слышу, как хлопает входная дверь. И по коже ползет мороз, словно кто-то впустил северный ветер. На самом деле каждый поднявшийся волосок на моем теле чувствует приближение врага. Его шаги отдаются в груди стуком сердца, а удар двери о стену почти крадет возможность дышать. «Мишенька, я тебя раньше дня свадьбы не ждала. Мам, смотри, кто приехал!» Она наверняка виснет на нем, а он наверняка принимает ее объятия. Я же продолжаю смотреть телефон, даже головы не поднимая. Но улыбаться тянет, потому что приезжать не планировал, а приехал. Потому что что? Игнорила? Неужели все так просто? Неужели даже с таким любвеобильным мальчишкой нужно идти по той же схеме, как и с опытным и уставшим от жизни Сергеем? «Добрый день, София Марковна. Алиса. Привет, братик!» Бросая на него короткий взгляд, с удовольствием отмечая, как играют его желваки. Ух, сколько в нем кипит слов, и почти каждое чувствую пощечиной по самым разным частям тела. «Мам, ну ты определилась?» «Вроде да». «О, добрый день, Михаил». «Но вы тут заканчивайте, я пойду к себе». Встаю с диванчика в гостиной и иду к двери. Мимо Хворостова, которого как бы не порвало от эмоций. И это странно. Но его злость щекочет в груди, спускается в живот и ниже. Сама не знаю, зачем, но в комнату свою тороплюсь, в конце переходя на бег. Почти успеваю зайти в комнату, закрыть двери, но бешеная сила просто толкает меня назад. Хворостов закрывает за собой двери, оставаясь со мной наедине. «И что ты сказал?» «Что живот прихватило, надвигается, а мне все лучше и лучше становится. Приехал, бесится, сейчас орать будет, а может быть, не только орать?» «Ты какого хрена трубки не берешь? На сообщения не отвечаешь?» «Была занята». «Чем? Просмотром меню? или обсуждением, какое платье твоей мамаши надеть. Не сбежал бы ты, занялась бы твоим обучением гитаре. А так уж простите. Если бы ты взяла трубку, то поняла бы, что я предлагаю обучение онлайн. Ну уж нет, только вживую. Нахрена? Что тебе от меня нужно? Мне? Ничего. И на гитаре своей сам учись. И выйди из комнаты, мне переодеться надо. Я хочу душ принять. Он молчит, сложив руки на груди. Стоит и ждет чего-то. Выйди. В бассейне ты особо не стеснялась, и в зале тоже. А теперь что? За 2 дня стала монашкой? Выйди. Я не только душ собираюсь принимать. Я еще собираюсь... Что? Мастурбировать. Перед душем я всегда снимаю напряжение. Не выйдешь, буду это делать при тебе. Почти шиплю, наслаждаясь тем, как его штормит, как скулы краснеют от гнева или возбуждения. А давай, посмотрим, насколько ты смелая. Усмехается он, не понимая, насколько далеко я готова зайти в своем желании ему отомстить. Ладно, ты сам напросился. Растягиваю блузку, но не снимаю. Оставляю так, чтобы в вырезе виднелась грудь. Дергаю ремень на шортах, спуская их с немного дрожащих ног. Я мастурбировала, знаю, как это делать. Но мне пока сложно представить, как это можно осуществить под тяжелым, граничащим с ненавистью взглядом.